И вообще, как же я узнаю обо всем вокруг? Хоть бы книги какие дома были, энциклопедии. И тут я рассмеялся. Ну, я и тормоз. А Иннет мне для чего провели прямо в комнату? Конечно. С его помощью тут все и учатся. И с условиями эксперимента разбираются. Я прямо в трусах уселся за комп, включил его и запустил браузер. Сегодня это у меня получилось гораздо быстрее, хотя я и не отключал мозги, чтобы руки сами все делали. Открыл страницу поиска. Задумался. А что искать-то? Ввел слово «эксперимент» и нажал «искать». Ух ты! Ответов было много. Очень много. Слишком много. Оказывается, люди проводят самые разные эксперименты. Физические, биологические, театральные, медицинские, химические, даже социальные какие-то. Один из заголовков гласил «Эксперимент — новый фантастический блокбастер». Я решил выяснить, что такое блокбастер, щелкнул на заголовке. Оказалось, речь идет о фильме. На этой странице заметил подчеркнутую строку. Папа называл такие строки ссылками «смотреть трейлер». Щелкнул на ней. Надо же было выяснить, что такое трейлер. Посмотрел короткий рассказ о фильме, который сопровождался отрывками из него. Увидел ссылку «смотреть еще», щелкнул на ней. Мама сердито потрясла меня за плечо. «Ты завтракать идешь? Я зову-зову». «Извини, мам, я не слышал». «При чем тут слышал? Я Ваську тебе уже 100 раз написала». Мама перехватила у меня мышку и щелкнула на мигающем прямоугольничке внизу экрана. Открылось окошко с текстом «Сынок, иди завтракать». «Господи!» — изумилась мама. «Ты что, никому Ваське не отвечаешь?» И она провела мышкой по верхней части окошка. Там мигали желтые значки. Возле каждого значка было написано имя. Причем имена какие-то странные. «Сушка», «Красавица», «Ястреб», «Кровопийца». «Я сейчас отвечу», — пообещал я и потянулся за мышкой. Но мама мышку не отдала. «Потом ответишь. Марш на кухню». Завтрак был уже холодный, но мама не стала, как обычно, ворчать по этому поводу. Она просто сунула мою тарелку вместе с едой в какой-то стеклянный ящик и нажала на нем кнопочку. Ящик тихо загудел, тарелка в нем принялась крутиться. «Я смотрю», — строго сказала мама, — «ты уже совсем здоровый». Я подумал и кивнул. «Значит, завтра отправляешься в школу. Экзамен на носу, нечего дома прохлаждаться». Сначала я обрадовался, что школа тут все-таки есть, а потом испугался. «Экзамен? Какой еще экзамен? Ведь экзамены только после 8 класса сдают». Мама моего изумления не заметила, потому что ящик звонко чирикнул и перестал гудеть. Мама достала из него тарелку и поставила передо мной. Еда была горячая. И я понял, что это меня совсем не удивляет, особенно после того, что я узнал про экзамен. А что я узнал про экзамен? Да ничего, узнал, что он есть. Маму решил ни о чем не расспрашивать. Я уже привык, что по условиям эксперимента должен все узнавать сам. Оля, 1980 год. Разбудила меня мама. Собиралась я долго и мучительно. Хорошо, что мама не задавала вопросов, а молча пихала мне то, что нужно надеть. Я с трудом влезла в жуткое коричневое платье. Сверху мама навертела какой-то несуразный передник мрачного черного цвета, а на шею зачем-то привязала красный платочек. Гламурненько, но очень неудобно. 100 лет я юбок не носила. Вернее, не носила я их почти через 40 лет, считая от сегодняшнего дня. Но если об этом думать, можно тихо сойти с ума. Мама хмуро напялила на себя очередной хламидный пиджак и принялась красить губы. Ну, к маминой утренней хмурости я уже привыкла, она всегда оживает только к обеду. Но к такому маминому виду привыкнуть невозможно. «Слушай, мам», — не выдержала я, — «а почему ты все время в такой мрачной одежде ходишь?» «В какой мрачной? Нормальный деловой костюм». «А почему такой темный? И юбка эта тебе не идет». «Что значит не идет? Нормальная юбка?» «Ольга, что-то ты много себе позволяешь». Я оторопела, все никак не могу привыкнуть, что тут мама совсем не терпит, когда я с ней начинаю как с подружкой разговаривать. Даже обидно. «Мам, ну что ты сразу обижаешься? Просто ты одеваешься, как будто ты...» Я долго не могла подобрать слово. «Не скажешь же, пожилая женщина, точно обидится. Как будто ты зрелая женщина». Дурацкое слово. «Но, может, не обидное?» И мама не обиделась, удивилась скорее. «А я какая?» «Оль, мне уже 38 лет. Я давно не девочка. И у нас не принято ходить на работу абы в чем. У нас солидный институт. Нашему отделу, между прочим, в следующем году разрешили еще 2 кандидатские защитить. И премию обещали поднять квартальную, если план выполним». Я опять не поняла и половины из того, что услышала. Мысленно плюнула и решила разобраться с этим потом. Тем более, что мама уже активно выпихивала меня из дома. Вышла я из дома. И очень хорошо, что у подъезда меня ждала Ира, потому что без нее я бы до школы не дошла. То есть точно бы опоздала, пока бы рассматривала все вокруг. Двор вроде бы наш, но какой-то странный, что-то не то. «Ира», — сообразила я, — «а где все машины?» «Какие машины?» — удивилась она. А я оглядывала двор и не верила своим глазам. Обычно за припаркованными авто не было видно травы. Они стояли в 2 ряда вдоль бортика, а если б могли, встали бы еще на пару рядов наверх. Сейчас во дворе было пусто. Но Иру это нисколько не удивило. Она завидным упрямством волокла меня в школу. Идти было неудобно. Ветер поддувал под юбку, норовил ее задрать выше головы. А колготки, о, эти колготки! Помню, бабушка мне рассказывала, что когда она была маленькой, то колготки еще не придумали. И носили они чулки на подвязках до груди. Возможно, это было еще хуже, хотя, по-моему, хуже некуда. Эти колготки скукоживались и собирались отвратительными гармошками. И утешало только одно. Так выглядели абсолютно все девочки, которые так же, как мы, спешили в школу. А наш район я узнавала с трудом. Деревьев почти нет, дорог нет совсем. Вокруг сплошные новостройки, стоящие среди топкой грязи. Видимо, недавно шли дожди. В грязи на самых оживленных местах, где больше всего ходят люди, были проложены досочки, по которым резво перемещались бабушки с маленькими детьми, тетеньки на каблуках, дяденьки в костюмах, а также многочисленные школьники —